Петров не нашелся, что сказать. Они уложили Зину на кровать, и Козлов принялся ковыряться в своем саквояже, доставать шприцы, бутылочки. «Она очень истощена», — вздохнул врач. «Сейчас мало кто кормит, да до 9 месяцев. Вообще это редкость. Питается, видно, неважно. Опять-таки болезнь. Ей бы витамины поколоть, глюкозу и прочее». «Где я буду искать ее родственников? Послушай, у тебя есть кто-нибудь? Сиделка, что ли? И как там? Мне завтра, то есть даже сегодня, на работу нужно кровь из носу». Козлов не отвечал. Он наполнил шприц, повернул Зину на бок, спустил ей трусики и всадил укол в ягодицу. Петров не мог не отметить, что ягодицы у соседки такие же крепенькие, как у младенцев, только покрупнее. — У меня есть, — сказал Козлов задумчиво, — наша старшая сестра Тамара Ивановна недавно ушла на пенсию. Надежно, как Эверест, и подрабатывает по уходу за младенцами. Но это стоит денег. Деньги не проблема. «Для тебя, может быть, и не проблема, а для этой девчушки...» Козлов кивнул на Зину. «Очень даже проблема. А сколько она берет, Тамара Ивановна?» «Ну, обычно за одного ребенка $5 в день, а тут близнецы и мать, с сомнением», — проговорил врач. «Ты можешь ее уговорить? А ты потом потребуешь деньги с соседей?» — Слушай, — обиделся Петров, — нас с тобой вроде объединяет такое дело, по стакану сцедили, а ты ко мне как к сволочи. — Ну, извини, — улыбнулся Козлов. — Значит так, врача мамаша завтра можешь вызвать. — Не можешь? Тогда я сам вызову. Рецепты на антибиотики и прочее я оставлю. Тамара Ивановна схему знает. — Так она приедет? — Если жива, мне не откажет. — Еще. Ну, впрочем, я лучше ей самой все расскажу. На всякий случай мой телефон тоже оставлю. Пока доктор писал, Петров слонялся по комнате, не зная, чем заняться. — Выпить не хочешь? — спросил он. — В 4 утра? — Хм, да, действительно, слишком поздно. Или слишком рано? Сколько я тебе должен? Купи на все памперсы малышам. — Да ну, не дури, ты ж тащился сюда, проторчал 2 часа. — Значит так, удвой гонорар и купи на все. Петров проводил врача и искренне его поблагодарил. — Ты отличный мужик, Козлов. Ты, Петров, тоже вроде ничего. Перед Петровым встала проблема, где ночевать. Поразмыслив, он решил, что Зина вряд ли заплачет и описается, а близнецы вполне могут. Он пошел в квартиру соседей и улегся на Зинину кровать. Но 3 часа до звонка будильника только беспокойно ворочался. Ему все казалось, что малыши сейчас проснутся и заплачут, или, наоборот, перестанут дышать. Петров вставал, подходил к кроватке, прислушивался, проверял сухость штанов и снова ложился. В 8 пришла Тамара Ивановна. Петров обрадовался этой невысокой плотной женщине со строгим лицом, словно посланница небес. Он показал медсестре, где находятся дети и их мать, договорился об оплате и ринулся в душ. Надевая костюм и поглядывая на спящую Зину, он думал о том, что вот его участие в делах этого семейства и закончено. Если Зина не заразна, то ее можно будет перенести домой, и Тамаре Ивановне будет удобнее, и ему. Петров зашел в соседскую квартиру попрощаться. Тамара Ивановна переодевала близнецов. «У них зубки режутся», — сообщил Петров. «Уже прорезались», — буркнула Тамара Ивановна. Петров подошел и посмотрел. Действительно, на деснах близнецов появились маленькие белые пятнышки. «У детей нет еды», — не глядя на Петрова проговорила Тамара Ивановна. «Я забыл вам сказать, у меня в холодильнике молоко. Его надо... Не надо им молока от больной, еще с антибиотиками. Немного возьму, чтобы резко не переходить, а вы купите детское питание». «Ага, я купите. Доктор Козлов сказал...» «Ой, много он понимает, этот доктор. Будете детей голодом морить, я уйду. И потом, где памперсы, я стирать не обязана.